Наемники. Командир, есть интересный заказ. Ворвавшийся в каюту капитана тяжелого крейсера Федерации Цурна, молодой разумный, бывший типичным троллом, непоседливым и совершенно не понимающим того, какие ошибки может совершить ввиду своей наивности, даже не стал как-то стучаться, чтобы поинтересоваться мнением тех, кто находился в помещении в весьма двусмысленном положении. На доске объявлений для охотников за головами есть заявка. Тут же продолжил этот паренек, даже не отвлекаясь от своего планшета. «Платят аж 15 миллионов кредитов за ликвидацию одного человека. Нужно просто его грохнуть. И даже нет нужды доказательства какие-то тащить заказчику. Вроде бы заказчик сам прекрасно узнает о том, что задание выполнено». Только после этого, как Нур-Шапур проговорил все это скороговоркой, он все же соизволил оглянуться, пытаясь обнаружить в помещении, куда так лихо ворвался того самого разумного, кому сейчас и предназначалась вся эта информация, и тут же, жутко покраснев, исчез за дверью. Тяжело вздохнув, капитан корабля наемного отряда, пожилой тролл Вырн-Шапур, медленно покачал головой, выпустив из своих рук гибкое тело молодой Слаксы, которая была в его отряде пилотом и тактиком одновременно. Ну, что тут скажешь, нет возможности уединиться даже в собственной каюте. В данном случае основная проблема была именно в том, что этот молодой непоседа был его собственным сыном, что вполне естественно давало парню возможность входить в помещение каюты капитана без каких-либо проблем. Вот только в этот раз этот паренек ворвался совершенно не к месту. «Ну ты хотя бы объясни ему, что иногда нужно стучаться», насмешливо искривила свои полные губы девушка, которая уже несколько месяцев выполняла при нем обязанности полноценной гражданской жены. «А то когда-нибудь он тебе все испортит. Это же надо было такое учудить. Ворвался, как будто даже не задумывается о том, что у тебя может быть собственная личная и даже в чем-то интимная жизнь. Интересно, если бы ты так к нему ворвался в такой же момент, что бы ты делал, а, капитан? Ты же краснеть не умеешь». Громко рассмеявшись, Гия Риму тут же накинула на себя свой верный пилотский комбинезон и исчезла за дверью, за которой можно было заметить мнущегося молодого тролла, который все никак не мог прийти в себя после того, что увидел в кабинете своего отца и по совместительству командира отряда наемников, которые часто брались за задания, более подходящие именно охотникам за головами. При этом молодая красотка не забыла, проходя мимо паренька, слегка щелкнуть его своим вытянутым остреньким ноготком прямо по кончику носа и снова расхохотаться. Ее звонкий голос разнесся по гулким коридорам пустого корабля. Да, это было и не мудрено. С тех самых пор, как они вернулись с последнего задания, а это было всего 2 дня назад, члены экипажа старательно отдыхали и развлекались, кто как мог на этой торговой станции Федерации. Вообще-то, по сути, всю ближайшую неделю капитан вообще не намерен был брать какие-либо заказы, и ни от кого. Им и так в последний раз достаточно сильно досталось, особенно если учитывать тот факт, что столкновение их интересов с потенциальным противником весьма неожиданно оказалось слишком сложным. Они находились на территории фронтира и должны были обеспечить защиту кораблей шахтерской корпорации. Однако проблема заключалась отнюдь не в этом. Защищать такие медлительные корабли удобно именно тогда, когда ты знаешь то, чего можно ожидать от врага. А тут они столкнулись с кораблями Сёгуната. Вообще-то это государство не входит в Содружество. И по сути его нравы и обычаи непонятны жителям этого государственного образования, хотя бы по той простой причине, что у них есть какой-то кодекс Бусидо. Что это за кодекс, старому и опытному наемнику тоже не совсем было понятно. Вроде бы это кодекс поведения потомственных воинов. Как типичный тролл и чистокровный представитель этого воинственного народа, капитан Вырн-Шапурн прекрасно может многое понять. Однако неподобное самоубийственное поведение. Все только из-за того, что противник практически сразу двинулся в атаку, несмотря на тот факт, что их корабли по своей сути были более слабы, чем все то, что имелось у шахтеров и наемников. А если сюда добавить еще и тот факт, что они вообще использовали старые, чуть ли не второго поколения корабли Империи Арвар, можно сразу было понять, что справиться с таким противником для охраны каравана шахтеров не было особой сложностью. Если бы не тот самый кодекс, эти разумные по какой-то глупости банально пошли в самоубийственную атаку, старательно тараня корабли противника. И в данном случае те же старые москиты, от которых никто не ожидал подобной эффективности, сумели прорваться сквозь активную защиту наемников, Даже их крейсеру досталось. Два двигателя оказались повреждены именно тем фактом, что один из легких москитов врага, зашедший со стороны кормы, банально врезался в корабль на максимальной скорости. Да, они все же получили определенную выгоду. Представители шахтерской корпорации постарались отплатить тем, кто их охранял. Однако проблем меньше после этого своеобразного столкновения просто не стало. Да и продлевать контракт с этой корпорацией, несмотря на уговоры, старый наемник не стал. Вырн Шапур сейчас прекрасно понимал, что если они вошли в зону интересов настолько непредсказуемых врагов, то в данном случае лучше держаться отсюда подальше. Сейчас его корабль собирались ремонтировать, однако сын нашел какую-то новую подработку. Странно, обычно такие заказы сами охотники за головами достаточно быстро берут под свой контроль и забивают все возможные резервы. Деньги-то обещают отнюдь не маленькие. Очень странно. 15 миллионов кредитов? Задумчиво почесал свой квадратный подбородок командир наемников, внимательно посмотрев на все еще краснеющего молодого парня, снова вошедшего в его кабинет, когда он убедился в том, что его отец остался один. «Интересно, и что там за задание? Покажи мне его». В ответ на такой недвусмысленный вопрос, молодой тролль тут же вывел на экран имеющегося голопроектора то самое объявление, которое его так заинтересовало. И старый опытный наемник тут же заподозрил какую-то каверзу во всем происходящем. Такую большую цену за простого человека давать в принципе не могли. Это могло для их отряда закончиться плохо. Он тут же потребовал у своего сына, которого старательно готовил на должность штатного тактика в подразделении быстрого реагирования, вроде штурмовой группы, полной отчетности по тому разумному, который упоминался как цель в этом заказе. Он прекрасно понимал то, что молодой тролл не мог просто так заявиться к нему с подобной информацией, которую даже не удосужился проверить. Но уже сейчас Вырн Шапур заранее догадывался о том, что в этом вопросе не все так легко и просто, как кажется. Поэтому был уверен в том, что его сын заранее все подготовил. И молодой парень не подвел его ожидания, вывалив на отца все то, что сумел накопать на этого странного разумного, которого кто-то так не взлюбил, при этом постаравшись расписать все по пунктам, расставив их в порядке приоритетности и важности, как сам все это понимал. «Ну что же, хорошо, ты неплохо постарался», – выдохнул старый тролл, когда на экране рядом возникли все данные, которые тот уже собрал и систематизировал про потенциальную цель. «Только вот ты не совсем правильно расставил приоритеты. Вот сюда посмотри. Ты первым поставил тот факт, что этот человек – глава частной корпорации. Вполне может быть. Только в данном случае, если ты помнишь, год назад мы точно так же охотились за одним разумным, бывшим главой такой же частной корпорации. Так вот тот разумный стоил, как ты и сам помнишь, всего 5 миллионов кредитов, несмотря на то, что у него было 3 корабля, а у этой корпорации всего один корабль. И численность членов у той корпорации была куда больше. Здесь же мы видим, что отряд не сильно большой. В данный момент на корабле имеется всего лишь несколько разумных, а цена за голову именно этого парня в 3 раза больше. Почему? Это должен быть достаточно серьезный для тебя показатель. Подумай над ним. Дальше. Ты постарался отметить и тот факт, что он владелец тяжелого корабля, линкор 4-го поколения Республики Хагдан. Это тебе не шутки, и я бы на твоем месте не упускал этот факт из своего поля зрения. Такой корабль может преподнести много сюрпризов. К тому же, не забывай еще и о том, что имеется тот факт, что в последнее время на борт этого корабля доставлялись какие-то грузы. Что было в тех контейнерах и челноках, ты знаешь? Я не знаю, поэтому этот факт тоже надо отметить особо. Также ты отметил тот факт, что он простой человек. Прекрасно. Однако ты почему-то забыл упомянуть о том, что не так давно на этого же разумного была сделана заявка, и опять же на этой самой доске объявлений для охотников за головами, и тогда за его голову давали куда большую сумму. Вот только проблема была в том, что в данной ситуации никто не смог добиться нужного результата. Почему? Не знаешь? А тут все было достаточно просто. Дело в том, что тогда нанимателя интересовала именно его голова, его немодифицированный нейроимплантами мозг. Видимо, тогда он был еще немодифицированным, что было вполне объяснимо. Однако при всем этом тогда задание было сорвано, и 2 отряда охотников за головами потеряли в рейтинге. Именно из-за того, что этот разумный сам вышел на эту доску объявлений и сделал приписку к заказу о том, что его мозг уже модифицирован. И заявку тут же сняли заказчики. Тогда этот молодой разумный достаточно сильно сумел удивить потенциальных противников. И надо сказать, что мы тогда тоже едва не попались на эту ловушку. Кажется, тогда один из отрядов наемников даже пострадал. Я что-то про него больше не слышал. Кажется, тогда их командир старательно намекал на тот факт, что именно этот парень теперь и обязан компенсировать его отряду все финансовые потери, ввиду того факта, что из-за него они оказались в проигрыше. Ведь этот молодой паренек сумел всех удивить тем фактом, что перехитрил их и успел установить себе нейроимпланты раньше, чем кто-то отрезал его голову, засунув ее в криобокс. Сейчас же на него снова кто-то объявил охоту, причем обрати внимание на тот факт, что этот неизвестный действует через посредников. Надо сказать, что он достаточно хитро поступил. Скорее всего, общую сумму, что он уже заплатил, ты можешь увеличить еще миллионов на 5-7. Именно из-за того, что данный индивидуум просто не хочет проявлять своих истинных намерений. Что странно, скорее всего, он чего-то опасается. Поэтому и цена такая большая. Вот тут сразу и возникают серьезные вопросы. Чего именно он опасается? И почему действует не напрямую, а через посредников? Добавь сюда еще и вопрос о том, что этот неизвестный не ставит условия о предоставлении доказательств выполненной работы. Тебе это не кажется странным? А зря. В данном случае вполне может быть и такое, что этот индивидуум уже сейчас сам находится рядом с объектом заказа. То есть можно предположить, что он явно получит какую-то выгоду от этих событий. Какую? Если он дает такую достаточно большую цену, то вполне возможно и то, что он получит куда больше средств. Раз в 10. Конечно, сам этот республиканский корабль достаточно неплох. Я сам не отказался бы от такого линкора. Тем более, что эта модель корабля была достаточно хорошей именно из-за своего баланса брони и скорости. Даже среди кораблей 5-го поколения нет тех, которые были бы настолько эффективными в бою. Корабль этого класса всегда отличался достаточно мощной тяжелой броней, хорошей скоростью для своего класса и мощным вооружением. По сути, такой корабль мог спокойно выходить в сражение против 2, а то и 3 кораблей линейного класса. А это все-таки разница, и достаточно большая. Уже только поэтому я бы задумался. Задумался настолько сильно, что постарался бы узнать все подробности происходящего. Но, как видишь, их нам тут не дадут. Да, объект находится в данной звездной системе, и мы можем попытаться выполнить этот заказ, даже с поврежденным кораблем. Но я буквально нюхом чую здесь какой-то подвох. Подумай как следует, а мы посмотрим. Если какой-то из отрядов охотников за головами возьмется за это задание, горевать не буду. Ты же не забывай о том, что наша команда сейчас отдыхает. Вот, например, ты знаешь, где наши штурмовики? Вот. В данном случае надо все как следует проработать. Скорее всего, придется охотиться на этого разумного прямо на борту его корабля. А с этим могут быть определенные сложности. Подумай над этим вопросом. Видимо, почувствовав своеобразную награду в виде первого самостоятельного задания, молодой тролл тут же убежал выполнять полученный приказ, а сам командир отряда наемников принялся размышлять над тем, что видит перед собой на этом самом экране. Потом он снова вызвал к себе своего штатного тактика, Гиюриму, только теперь уже не для каких-то утех или постельных игр. Сейчас ей надо было продумать то, что они будут делать. Вырн Шапур, конечно же, доверял своему сыну, который уже изучил несколько достаточно серьезных баз знаний на этом поприще, но ему все равно хотелось полностью проконтролировать процесс. Если у 2 тактиков полностью сойдется план их действий, то тогда можно будет начать действовать, старательно используя возможности, которые могут дать им больше результата. А если планы не сойдутся, можно будет попробовать выбрать тот, который будет наиболее эффективным в данной ситуации, так как он и сам прекрасно понимал, что использовать всего лишь возможности молодого парня, у которого есть знания, но нет опыта, с его стороны будет серьезной ошибкой и просчетом, а это в принципе недопустимо. Он знал о том, что по большей части такую информацию всегда надо проверять. Именно поэтому старый наемник и послал пару запросов через своих знакомых, один из которых был сотрудником службы безопасности Федерации. Этот молодой тролл очень гордился тем, что нашел себе место в такой серьезной организации, и поэтому сейчас был уверен в том, что перед ним все должны преклоняться. Вот только при попытке связаться с ним, старый наемник наткнулся на полное игнорирование его интересов, что уже само по себе выглядело странным, хотя бы по той простой причине, что этот молодой разумный, по идее, не мог бы так поступить с тем, кто неоднократно его выручал. «Ну, обратишься ты ко мне за помощью». Раздраженно выдохнул старый наемник, прекрасно понимая, что такие поступки нужно наказывать. Ничего, придет еще время наемника улыбнуться в лицо этому молодому офицеру службы безопасности. Видимо, он стал слишком высокого мнения о себе, придется осадить. Есть некоторые дела, которые такие разумные, как этот парень, без помощи извне в принципе решить не могут. И это факт, с которым не поспоришь. Он может сколько угодно рассказывать о том, что на что-то способен, вот только теперь не получится ему использовать отряд наемников там, где нужно пройтись буквально по краю законности. Именно из-за того, что в сложившемся положении все это будет бессмысленным. Да, тогда они получали от службы безопасности некоторую помощь, например, в решении проблем или каких-либо дополнительных нюансов. А вот только сейчас старый тролл буквально своим нутром чувствовал какую-то каверзу от всего происходящего. Что-то его сильно беспокоило, и поэтому он хотел бы решить этот вопрос до того, как они возьмут это задание. Ведь Вырн Шапур прекрасно помнил о том, чем в прошлый раз закончилось такое задание для тех, кто поспешил. Возможно, теперь именно поэтому с данным заданием никто связываться и не хотел. Судя по всему, по большей части, наемники сейчас выжидали, так как все те, у кого было достаточно опыта, заранее подозревали, что здесь может быть что-то не то. Возможно, тут имеются какие-то подводные камни. Так, кажется, говорили предки троллов на их родной планете. Хотя старый боец никогда не понимал этих поговорок, по той простой причине, что их планета была достаточно пустынной, и воды там было мало. Какие могут быть подводные камни там, где воды практически нет? Но сейчас не это для него было важно. Важнее было другое. Именно то, что он сам может потерять в сложившемся положении. Вырн Шапур не хотел бы попадаться в эту ловушку, как это могло бы произойти, хотя понимал и то, что подобное стечение обстоятельств может оказаться весьма недвусмысленным, если речь в основном будет идти именно о том, как ему теперь решать вопросы, тем более с такими деньгами. Как и следовало ожидать, появившаяся по его вызову молодая девушка с Лакса, имевшая достаточно неплохой опыт и знания по тактике, тут же принялась планировать операцию, даже не обращая внимания на тот факт, что именно так сильно насторожило самого старого наемника. Она быстро подсчитала все то, что может пригодиться им для штурма того корабля. Им понадобится весь экипаж, потому что сделать все нужно будет очень быстро. С учетом того, что все происходит на территории Федерации Нивы, необходимо будет попытаться объявить корпоративную войну, иначе у них будут большие сложности. Именно из-за того, что они банально попадутся, если вздумают просто напасть на этот корабль, как обычные пираты. Корпоративная война в данном случае подразумевает тот факт, что все методы хороши, а учитывая тяжелый класс корабля этого разумного, данный индивидуум наверняка чувствует себя в данной звездной системе в полной безопасности. Прекрасно. Вот только он сам явно не учитывает того фактора, что эта защита будет на его стороне только до тех пор, пока не будет объявлена полноценная корпоративная война. Тут уж ничего не поделаешь. Ему придется учитывать этот факт. При корпоративных войнах всегда стоит учитывать заранее возможности столкновения интересов самых разных разумных, что может оказаться весьма чревато для такой наивности. Вот только и в этом деле были некоторые сложности, которые приходится учитывать уже самим наемникам. В первую очередь, Вырн Шапур обратил внимание на тот факт, что этот разумный никаких данных про себя никому не предоставляет. Даже на доске объявлений наемников про его корпорацию было мало информации. Разве что упоминание нескольких операций в глубоком космосе, проведение разведки в особо тяжелых условиях, изучение неизвестных видов существ, исследование аномалий, связанное со смертельным риском, поиск древних артефактов и технологий древних цивилизаций. С чем это все может быть связано? К тому же ему не понравилась отметка, которая стояла под этими якобы полностью выполненными заданиями. Там стояла отметка Службы безопасности Федерации и других государственных структур. Но именно отметка Службы безопасности больше всего привлекла внимание капитана наемников. Получается так, что именно эта организация давала этому разумному задание, а потом зарегистрировала его выполнение? Странно. Внезапно старый наемник почувствовал, что молчание его старого знакомого из Службы безопасности Федерации и вот эта самая отметка о выполнении задания могут быть как-то связаны между собой. Но как именно? Этого он не знает. И точно сделать правильные выводы тут пока что просто не получится. Слишком уж как-то все это необычно. По сути, ему было непонятно именно то, кому могло понадобиться второй раз подряд размещать для охотников за головами заявку на одного и того же разумного. Нет ли здесь какой-то взаимосвязи? Именно поэтому Вырон Шапур и не собирался спешить с решением этого вопроса. Однако, судя по всему, его сын успел рассказать о находке возможности такого недвусмысленного заработка и другим членам экипажа, так как буквально через час на борту их тяжелого крейсера, который был типичным кораблем четвертого поколения Федерации Нивы, собрались практически все представители его отряда, которые ждали приказа. «Неужели у них уже все деньги закончились?» Тихо пробормотал старый тролл, но потом задумчиво пожал плечами. «А что он хочет? По сути, все они прекрасно понимают, что такой заработок на дороге не валяется. Обычно за такими заработками приходится лететь один демон галактики знает куда. Не говоря уже о том, на какие поступки приходится идти ради этого. А тут все буквально под рукой. Все в этой самой звездной системе. Бери, не хочу». Но единственная проблема сейчас была именно в юридическом обосновании такой охоты. И с этим могли возникнуть проблемы. Как бы ни хорохорился его младший отпрыск, опытный наемник в первую очередь делал упор именно на законность подобной охоты. С этим фактом могли быть определенные сложности, и тут ничего не поделаешь. Приходится этот факт учитывать сразу, именно до того, как они сделали свой шаг. «Хорошо, хорошо». Выслушав все доводы своих членов экипажа, собравшихся на общее собрание в помещении столовой, Вырон Шапур медленно выдохнул сквозь крепко сжатые зубы, после чего решительно выдвинул свои предположения и требования. «Я соглашусь на этот шаг. Однако будьте так добры для начала предоставить мне полностью проработанный план как в тактике, так и в стратегии. Хорошо? Добавьте сюда еще и тот факт, что для начала нам не помешало бы придумать повод для корпоративной войны. Вы же, я надеюсь, не забыли о том, что случилось с отрядом, который не так давно именно с этим разумным пытался сцепиться по выдуманному предлогу. Вам напомнить? Хорошо, напомню. Их не только расформировали за нарушение законов и правил на территории Федерации Нивы, так как оказалось, что они часто промышляют пиратством. Но большая часть этого отряда отправилась именно на иридиевые рудники. Вы тоже хотите повторить их судьбу? Нет? И я бы не хотел. Именно поэтому будьте сначала добры предоставить мне всю нужную информацию. Так что сначала продумайте все как следует. К тому же я напомню некоторым из вас, кто не обратил внимания на определенные нюансы, что у них первыми пунктами в рейтинге, как ни странно, стоят выполненные задания из государственных структур Федерации. Если кому-то непонятно, поясняю. У них могут быть связи на государственном уровне. Может быть, поэтому стоимость этого заказа такая запредельная. Все может быть. Поэтому я бы посоветовал заранее подумать об этом. «Жду ваших решений, а также и выводов». Как и следовало ожидать, в погоне за подобной выгодой члены его экипажа совершенно не задумывались о том, какие могут быть последствия у таких скоропалительных решений. Да, предлагали неплохую цену за подобное столкновение интересов, вот только в данном случае, пока этот разумный находится на территории Федерации, пытаться просто и внезапно нападать на этот корабль можно только в какой-нибудь промежуточной звездной системе, и то без больших потерь для его собственного экипажа это дело не обойдется. Слишком уж серьезные могут быть сложности в отношении решения этого вопроса. Кстати, у двух тактиков его отряда мысли в вариантах решения этого вопроса сошлись. В данном случае можно было действовать только через корпоративную войну, и никак иначе. Конечно, был еще расчет на то, что этот корабль в скором времени покинет данную звездную систему, ведь не так давно на него старательно грузили какие-то контейнеры. Вот только в данном случае могли быть определенные сложности, именно из-за того, что после погрузки этого своеобразного груза данный корабль так никуда и не отправился. Он продолжал дрейфовать на своей орбите, которую ему выделила диспетчерская станция, словно не торопясь и не намереваясь тратить свое время на облегчение работы наемникам. И это раздражало. Как и следовало ожидать, жадность разумных в один прекрасный момент все же сыграла свою роль. И это задание было взято одним из отрядов охотников за головами. Конечно, эти разумные на что-то рассчитывали. На что? Учитывая сложности всей этой ситуации, старый тролл понимал, что любая попытка извернуться может стать достаточно тяжелым испытанием для его отряда, хотя бы по той причине, что сначала им надо было хотя бы как-нибудь отремонтировать свой корабль, а уже потом пытаться лезть в какие-нибудь глупости. Вот только члены его экипажа начали паниковать, ведь сейчас они думали, что у них буквально из-под носа пытаются отнять такую важную желанную добычу. Немного подумав, Вырон Шапур решил отдохнуть. Он дал возможность своему сыну проявить себя, а также и тем разумным, которые могут все-таки попробовать извернуться в этой ситуации. Если они хотят рискнуть своей жизнью, то пусть попробуют, он не против, и даже отказался от своей доли командира отряда в пользу собственного сына. Если Нук действительно сумеет разработать действенный план и воплотить его в жизнь, это тоже достаточно важно, и об этом забывать не стоит. Конечно, молодого паренька такая задача порадовала, и он тут же уединился с группой наемников, которые считались в их отряде самыми отмороженными на голову. Однако сам капитан дал им всем четко понять тот факт, что принимать участие в этой авантюре сам не собирается, так как просто понимал, что слишком много сложностей возникает вокруг этого парня, ставшего целью. И он инстинктивно чувствовал, что в этом деле могут быть закручены куда более мощные силы, чем хотелось бы. В сложившемся положении члены его экипажа могут банально напасть в жернова интересов других разумных, которые могут иметь слишком много сил даже по отношению к их отряду, что было бы просто недопустимо. Ведь Верн Шапур и сам прекрасно понимает, что может потерять буквально все. Да, сын его наверняка проиграет и не сможет ничего добиться. Тем более, что в данном случае ему будет противостоять достаточно опытный отряд разумных, которые долго занимались такой охотой на самых различных разумных, а у них все-таки специализация была немножко другая. Да, они могли иногда позволить себе подобные шалости, когда выгода была слишком явная. Тут же все было как-то призрачно. Стоимость за голову одного разумного была достаточно велика, а вот результат, по сути, просто непредсказуемый. Все только из-за того, что в данном случае они могли банально наткнуться на полное противодействие. Причем на противодействие такого уровня, что для них может оказаться фатальным. Конечно, он надеялся на то, что его сын все же наткнется на тот факт, что опаздывает и просто не справляется, после чего банально отступит. Однако все же, кто знает, вдруг у него что-то все же получится, тогда молодой разумный сумеет выполнить свое первое задание – полностью самостоятельно и, возможно, даже в чем-то эффективно. Хотя в этом Верн Шапур все еще не был уверен. Чем больше опытный наемник задумывался обо всей этой ситуации, тем больше он понимал, что в этом деле полно странностей, которые буквально кричат о какой-то опасности. Словно этот корабль, да и сам этот молодой разумный, на которого пытались объявлять охоту, являются всего лишь приманкой в ловушке. И это чувство в капитане наемников крепло с каждым часом все сильнее и сильнее. И поэтому он понимал, что несмотря на свое нежелание вмешиваться в происходящее, он сам будет отслеживать действия своего сына. И если тот все же заиграется, то придется его остановить. Ведь такие шалости могут оказаться весьма чреваты большими проблемами. Поэтому придется действовать, и действовать надо наверняка. Так что и потенциальные противники их отряда просто ничего не успели сделать. А в том, что такие умники обязательно будут, опытный тролл не сомневался, так как понимал, что случайностей в таких делах быть в принципе не может. А тут все выглядело слишком случайно, слишком уж своеобразно. Вот так кто-то намеренно собрал в большую кучу все возможные случайности и свалил их в одном месте, назвав их именем этого молодого разумного. И это было странно, настолько странно, что командир отряда наемников даже сам заинтересовался тем, как другие будут пытаться решить это задание, насколько эффективно они смогут все это провернуть, несмотря на все его сомнения. Сейчас же он старался решить насущные проблемы, которые назревали достаточно сильно, ведь эта молоденькая стервочка требовала для себя доли в семейном предприятии семьи Шапур. И все только из-за того, что старый тролл намеревался вынудить ее тратить заработанные ее семейством средства именно на ремонт корабля сначала. Потом он вообще намеревался вынудить всех этих разумных признать его своим главой семьи. И тогда у него часть проблем будет решена, ведь все те выплаты, что сейчас ему приходится платить им как наемному персоналу, будут оставаться в его собственных руках. А это как ни крути, но все же экономия. Он уже давно хотел начать расширение своего дела, например, прикупив еще один корабль, хотя бы средний крейсер. Но даже такой корабль стоил достаточно дорого, а значит, ему нужно экономить. Не только на себе, но и на всех членах команды корабля. Хотя, если в этом вопросе перегнуть палку, то можно очень быстро оказаться без команды, а это было ему просто ни к чему. Именно поэтому он намеревался сыграть на желание этой молоденькой слаксы закрепиться в его экипаже. Обещать ей можно много чего, но совсем не обязательно эти самые обещания выполнять. «Ну, наконец-то! Я могу спокойно сделать то, что хочу!» Молодой тролл чуть ли не кричал от радости, когда его отец наконец-то решил доверить своему собственному отпрыску достаточно неплохое дело, которое могло принести приличные барыши, а также усилить авторитет их отряда. Все только из-за того, что в последнее время у них дела шли не очень хорошо. Последнее их задание едва не провалилось из-за того, что они столкнулись с кораблями из Сюгуната. Было такое государство на территории Фронтира, достаточно своеобразное. Там хозяйничала военизированная каста, что-то вроде этих самых высших из конфедераций. Только тут больше было дворянство и важна родословная. Причем эти разумные не гнушались использовать в бою как современное оружие, так и старые архаичные мечи, что даже выглядело глупо, до поры до времени, пока не отбивали атаку истребителей, которые пилотировали самоубийцы, что для них было, по сути, достаточно непривычно, так как любой пилот в первую очередь надеется выжить, а уж потом нанести вред кораблю противника. Пара странных москитов, похожих на своеобразные небольшие челноки, успели высадить свой десант на один из шахтерских кораблей, и наемникам пришлось посылать своих бойцов на помощь, чтобы отбить атаку. Так они и понесли потери. Именно из-за того, что позволили одному из этих самых самураев, так именовались эти необычные бойцы из Сёгуната, ворваться в ближний бой, где оказалось, что их мечи не такие уж и бесполезные. Этот разумный довольно бодро размахивал своей остро заточенной железкой, который старательно отделял головы попадавшихся поблизости ему разумных от их тел, что уже само по себе вынуждало считаться с такими бойцами, так что его расстреляли на большом расстоянии. Несмотря на то, что этот разумный старательно призывал выйти против него в честный бой, совсем идиот, что ли, о каком честном бое в данном случае может идти речь? Ведь тут в первую очередь важна эффективность, а не подобная глупость, как какая-то никому непонятная честь. Естественно, что наемники никогда не рассчитывали на такую глупость. Они не рассчитывали также и терять своих бойцов, на которых тратят миллионы, только ради того, чтобы те погибли в таких глупых столкновениях. А ведь столкновение действительно было достаточно глупым. Вообще-то, согласно всем правилам войны, эти разумные, столкнувшиеся с достаточно мощной защитой и превосходящими силами противника, должны были просто отступить и не делать никаких глупостей подобного рода. Несмотря на то, что им удалось разобраться с противником и даже захватить тяжелый корабль этих разумных, пользы для самих наемников от этого просто не было, именно из-за того, что этот корабль был слишком старым. Линейный крейсер «Империи Арвар» второго поколения, да и смысла в нем не было. Его достаточно дешево отдали шахтерам, ну а что еще оставалось делать? Ведь им теперь из-за этого столкновения необходимо было ремонтировать свой корабль, который после повреждения двигателей стал двигаться ничем не быстрее, чем те же самые шахтерские перерабатывающие заводы, хотя они достаточно неплохо подзаработали. Но им всем хотелось бы и большего, тем более, что самому молодому разумному, который на данный момент намеревался начать все-таки зарабатывать себе имя, было нужно записать себе в заслугу полноценную операцию, хотя бы одну. А как это сделать, если отец все время отодвигал его идеи на задний план, постоянно выдвигая вперед планы, которые ему предлагала эта выскочка, Гиериму? Ну да, эта девчонка была не сильно старше сына старого командира наемников, но, по крайней мере, зарекомендовала себя как хороший пилот, тактик и постельная грелка. Ничего тут не поделаешь. Это был факт, с которым и не поспоришь. Да и не собирался Нук Шапур занимать место этой дамочки в постели своего отца, несмотря на все сверхмодные тенденции. Однако он хотел добиться того, чтобы отец признал его знания, опыт и старания. Возможно, в будущем, когда молодой тролл уже получит возможность использовать собственную группу, им все же удастся разделить обязанности. Была у него такая мысль, которую можно будет позже предложить отцу, после того, как он докажет свою состоятельность как специалист своего дела. Именно для этого ему и нужен был этот шанс. Шанс доказать, что он на что-то способен и что-то может сделать самостоятельно. Именно поэтому он сейчас и схватился за возможность охоты на этого молодого парня. Хотя не понимал того, почему отец так опасается этого приза. Ну да, была с ним одна проблема. Когда пытались захватить этого разумного в прошлый раз, он сумел выкрутиться. Ну теперь-то сам Нук Шапур такой ошибки не допустит. Надо просто продумать все как следует и ждать каких-нибудь сюрпризов, которые надо предусмотреть заранее. Мало ли на что может оказаться способен этот разумный. В прошлый раз он умудрился устроить достаточно неприятный сюрприз наемникам. Значит, в этот раз нужно сделать так, чтобы ничего такого не произошло. Надо будет очень хорошо постараться, и он сделает все возможное. Тем более, что с ним на это дело пойдут те разумные, кому он доверяет. Это были самые отмороженные на голову разумные, которых он мог использовать сейчас именно так, как ему захочется. Эти бойцы были абордажниками и практически все время, можно сказать, находились в состоянии наркотического опьянения, что могло сыграть на пользу командиру группы. Во время сражения или выполнения какого-либо задания они вообще не понимали и не воспринимали того, что называется импровизацией или собственной инициативой, да их это и не интересовало. Всего лишь по той причине, что данные индивидуумы предпочитали деньги, а тут речь шла о больших деньгах. Если все пойдет так, как планирует молодой тролл, только он сам получит фактически 5 миллионов чистыми. Ведь всю сумму за выполнение такого задания придется разделить между всеми бойцами группы. Но даже в этом случае он будет в выигрыше. Ведь по сути, таким образом, Нукшапур получит ту самую возможность, про которую забывать никому не стоит. Эта возможность даст ему шанс, а также и позволит записать в свой послужной список удачную операцию. Его отец почему-то опасается данного дела. Настолько опасается, что даже постарался устранить от него свою озабоченную самку. Ну что же, молодому троллу так будет даже проще, так как эта красотка просто не получит ничего. Зато сам Нук докажет своему отцу тот факт, что в ней особой нужды для их отряда просто нет. Может, она как пилот и хороша, да и как грелка в постели. Однако, как от тактика, от нее пользы уже не будет. И тогда все деньги, которые его отцу, как командиру отряда, приходится сейчас ей платить как офицеру тактику, будет оставаться в их семье. Они будут идти в руку молодому троллу, которому на данный момент нужно думать о самом себе, покупать новые базы знаний, импланты, защиту в виде достаточно современных скафов и другого оборудования. Он не отказался бы и от тактического искусственного интеллекта, который помогает такому, как он, разумному, лучше планировать свои операции. Хорошо, что хоть в этом плане, который он пытался тщательно продумать, сама эта Гия не нашла никаких огрехов. И как факт, придраться к его планированию они вместе с отцом так и не смогли. Однако с учетом всех последних событий и выводов отца, ему теперь все равно придется полностью все пересчитывать. Именно из-за того факта, что ситуация немного усложнилась. И усложнилась она именно тем, что план по попытке устроить полноценное противостояние в виде того самого конфликта между корпорациями просто провалится. Когда его отец начал перечислять все то, что может понадобиться для решения этого вопроса, молодой тролл и сам прекрасно понял, что в данном случае у него не будет выбора. Отец был прав, слишком много юридических коллизий им будет мешать. Попытавшись собрать информацию про того разумного, который был командиром одного из отрядов охотников за головами, Нукшапур выяснил тот факт, что вся эта ситуация действительно складывалась весьма нелицеприятно. Именно из-за того, что тот разумный действительно угрожал устроить войну корпораций с этим молодым парнем, который должен был, по его мнению, компенсировать этому разумному и его отряду все потери, финансовые и не только. Больше всего этот разумный пострадал именно из-за потери репутации, что, по сути, было достаточно опасным делом, ведь ради репутации представители наемников были и готовы пойти на что угодно, в буквальном смысле этого слова, однако конфликт почему-то был задавлен в зародыше. Представители властей Федерации Нивы в виде судебной службы вдруг решили вмешаться, и так вмешались, что сам командир этого отряда, да и большая часть его отряда, отправились на иридиевые рудники, что уже само по себе говорило о многом. Все-таки не стоит забывать о том, что на этих рудниках очень легко закончить свою жизнь, причем совершенно не так, как ты можешь это планировать. Так что тут ничего не поделаешь, лучше от таких дел держаться подальше. Видимо, попытка таким образом надавить на этого разумного и спровоцировала конфликт интересов не только с самим этим разумным, но и с кем-то еще, с кем-то таким, кто действительно имел отношение к государственным структурам. К сожалению, как только он попытался проанализировать сложившееся положение, молодому троллу пришлось признать, что в чем-то его отец был прав, в чем-то, но не во всем. Да, у этого разумного имеется достаточно хороший корабль, целый республиканский линкор, который можно весьма эффективно использовать в бою. Например, будь у них такой корабль под рукой, можно было бы скоординировать действия сразу двух боевых кораблей. «А что, это вариант?» – задумчиво выдохнул Нукшапур, когда у него в голове внезапно промелькнула мысль о том, что было бы неплохо попытаться сыграть в эту игру по-своему, например, попытавшись вынудить этого молодого разумного отдать им все свое имущество перед смертью. Это тоже вариант. Иногда такое можно провернуть, если разумный попадал к ним в руки живым, ведь, судя по всему, у него денег хватало, по крайней мере, проверяя данные про этого молодого парня, молодой тролл нашел упоминание о том, что еще не так давно за его корпорацией числилось аж 4 корабля. 4? Да, один был третьего поколения и являлся тяжелым крейсером Федерации, вроде того, что у них сейчас имеется, но только 4-го поколения. Но все остальные были 5-го поколения, и только этот линкор имел отношение к 4-му поколению. Почему этот разумный продал более современные корабли, было просто непонятно. Но и этот линкор тоже был достаточно хорош, выводы отца не могли быть случайностью. Отец прямо говорил о том, что с этим кораблем он не стал бы сталкиваться в прямом бою, слишком уж это могло быть опасно, такой корабль мог неприятно удивить противника. Да и к тому же он был более просторным, чем все то, к чему уже привык сам Нукшапур. Что тут можно сказать? Республиканцы любят большие пространства. И тут ничего не поделаешь. Но даже в этом случае на таком корабле можно было разместить достаточно большой отряд, минимум в 2-3 сотни разумных, как минимум одну полную эскадрилью москитов, а также и штурмовой отряд. Их корпорация Цурна, которая по привычке называлась частным наемным отрядом, вполне могла бы достичь большего при таком раскладе. Да и его отец сам, конечно, хотел постепенно расширяться. Вот только денег на это не особо хватало. Все-таки финансовые потери никуда не девались. Взять хотя бы сам факт того, что сейчас им придется отдать за ремонт своего корабля минимум 2,5 миллиона кредитов, а также и выплатить те самые неустойки родственникам погибших бойцов отряда. Все это заберет большую долю средств, которые они заработали за последний свой найм, после чего оставшиеся крохи будут поделены между теми, кто участвовал в этом бою активно. Как результат, из всех денег, что они заработали на корабль, модификации, еще что-нибудь, останется буквально мелочь. А тут есть возможность не только заработать фактически чистыми 5 миллионов кредитов, но также и, возможно, даже забрать у этого разумного его имущество. Ну а зачем оно ему нужно? Ведь он все равно умрет. Условия в заказе однозначные – убить. Вот пусть и поделится своим имуществом. А может быть, отец и прав? Может быть, голову этого разумного заказал тот, кто находится рядом с ним? Именно тот, кто рассчитывает получить все это имущество себе в качестве своеобразного наследства? Интересно, а как отреагирует этот разумный, когда выяснится, что ничего он так и не получит? Хотелось бы посмотреть ему в глаза, когда он узнает эту новость. Глухо рассмеялся молодой тролл, представив себе глаза того, кто не только лишится всего того, на что тот так рассчитывал, но при этом еще и должен будет платить достаточно большие деньги за выполненный заказ. Но это уже будут его собственные проблемы. Думать надо было прежде, чем давать такие заявки. Вообще-то в данной ситуации все было вполне предсказуемо. Наемники заберут то, что только смогут забрать. Каким образом и почему? Это на данный момент никого особо не интересует и не беспокоит. К тому же они хотели взять то, что будет свободным. Если этот разумный перед своей смертью в благодарность за то, что его просто убьют и не будут пытать, подарит им все свое имущество, так разве это плохо? Нет, конечно же. Есть определенные нюансы, которые всегда уважали в Федерации, и с этим фактом не поспоришь. Вон, даже его отец отступился и не стал особо спорить, когда Нукшапур все-таки продолжал настаивать на выполнении этого заказа. Только постарался объяснить молодому троллу тот факт, что в данной ситуации было бы желательно заранее убедиться в том, что они действительно получат то, на что так рассчитывает молодой разумный. Ведь он прекрасно понимал, что такой товар, как целый линкор республики, пусть даже четвертого поколения, причем в превосходном состоянии, будет стоить очень дорого. Настолько дорого, что тут даже и подумать страшно о такой выгоде. Если ему удастся подмять под себя подобные ресурсы, то тогда даже отцу придется признать тот факт, что его сын на многое оказался способен. И тогда именно Нукшапур сможет претендовать на партнерство в корпорации. Отцу придется взять его в совет директоров, а эта красотка Гиериму, которая привела на борт их корабля всего лишь группу пилотов с их москитами, будет вынуждена сильно потесниться в своих интересах. А что? В данном случае глупо давать ей то, что эта дамочка в принципе еще никак не заслужила. По сути, в данной ситуации сама эта красотка была во всем виновата. Надо было головой думать, прежде чем диктовать свои условия на борту корабля, который принадлежит семье молодого тролла. Да, может быть, она и хорошая подстилка, ему это неизвестно. Он не проверял подобных нюансов. Однако пытаться отобрать у него то, что Нукшапур может считать своим, с ее стороны глупо. Ведь эта дамочка наверняка рассчитывала сейчас на то, что займет место его почившей матери и сумеет претендовать на большую часть имущества семьи Шапур. А иначе как понимать то, что она лезла в постель к его отцу настолько настырно? Это все уже само по себе изрядно настораживало. Вот только пользы ей от этого не будет. Его отец, насколько бы он не был в некоторых вопросах озабоченным, на такую глупость никогда не пойдет. К тому же молодой тролл прекрасно видел тот факт, насколько эта дамочка была разочарована тем фактом, что его отец все-таки решил не участвовать во всем происходящем. Хотя собственное внимание явно уделит этому процессу. Но сейчас важно было другое. Важно было именно то, как сам Нукшапур спланирует операцию. Сначала он рассчитывал на то, что этот молодой разумный, например, потребует выйти куда-нибудь в город-мегаполис, где на него можно будет объявить охоту. Но в данном случае против планов молодого тролла может выступить тот факт, что в дело вмешаются еще разумные из другого отряда охотников за головами. Эти умники явно не отступят от своего и постараются сделать все возможное, чтобы добиться нужного себе результата. Тем более, что, как уже знал молодой тролл, у этих разумных больше опыта в подобных делах, а также имеется специальное оборудование для таких шалостей, даже в городских условиях. То есть уже заведомо стоит ожидать того факта, что они наверняка захотят сыграть в свою игру при таком удачном стечении обстоятельств. Если бы они сами по себе действовали, то у наемников был бы шанс получить то, что им нужно, и спокойно спланировать операцию. Но не в этом случае, не тогда, когда им дорогу в любой момент могут перейти опытные охотники, так как заранее надо было учитывать тот факт, что эти разумные умеют быть эффективными в таких делах. И этот факт недооценивать и не стоит. Никому. Значит, надо планировать операцию где-то в другом месте. Не там, где этот разумный может стать легкой добычей. Это в принципе недопустимо. Придется позаботиться о том, чтобы этого не произошло. Да, у него есть сейчас под рукой хорошие бойцы, которые действительно могут быть эффективными. Но они эффективны именно тогда, когда им четко даешь план действий, когда они прекрасно знают, что и как нужно делать. Иначе пользы от таких разумных будет мало. Именно поэтому он сейчас и сидел, старательно вспоминая все то, что знал, и что можно было попытаться использовать против потенциальных врагов. Главное, что сейчас он сам прекрасно понимал, что действовать ему нужно быстро. Пока еще не нашлись охотники за головами, которые все-таки могут попытаться перейти им дорогу, молодой разумный решил зарезервировать этот заказ за собой. Для охотников за головами два отряда, которые охотятся за одной целью, это дело в порядке вещей. Тем более никогда не стоит забывать о том, что всегда есть возможность наткнуться на потенциальных врагов и с помощью них загнать разумного в ловушку, а потом разделить оплату пополам. Ну или по мере того, кто и какие силы задействовал. Для этого был свой кодекс, который действовал в такой ситуации. Однако делиться своими деньгами, которые молодой разумный уже полностью подсчитал, он не считал нужным. Поэтому Нукшапур понимал, что придется изрядно поднапрячься. Единственный вариант, который он мог сейчас предположить, это полноценную охоту на того разумного со стороны ближайшей станции. Например, этот разумный на челноке вылетает на торговую станцию по какой-либо причине. Можно попытаться перехватить этот челнок. «Нет, этот вариант тоже не подойдет». Задумчиво поморщился молодой тролл, прекрасно понимая, что в данной звездной системе ему просто никто не позволит играть в такие игры с теми же москитами класса «Истребитель». Даже челнок не дадут использовать только из-за того, что будет угроза столкновения. Значит, сразу же возникнут огромные сложности, а это было в принципе недопустимо. Отец никогда не позволит подобному случиться. К тому же, все пилоты в его отряде подчинялись этой молоденькой стерве, которая тоже будет изо всех сил искать возможность ущипнуть молодого разумного за его самомнение, указав на ошибки. Собственно, можно было понять, что нужно придумывать что-то еще. Можно, например, попытаться изобразить из себя обычных наемников в поиске работы и предложить ему свои услуги как потенциальные члены его команды. И тогда этот разумный сам позовет их на борт своего корабля. Так они получат то, что им нужно. И именно так, как им это нужно. Надо подумать над этим вопросом. Однако при всем этом молодой тролл прекрасно понимал, что если это задание он провалит, то в ближайшее время отец не будет давать ему никаких поручений. А это плохо, как факт. Можно понять еще и то, что в этой ситуации у него выбора просто нет. Он не может облажаться. Нужно действовать быстро и эффективно. Решив остановиться на таком плане, молодой тролл принялся продумывать подробности своего плана. А что? Он вполне может сойти за молодого офицера со своей собственной группой бойцов. Осталось только наняться в команду этого корабля, а там они все сделают куда быстрее, чем можно подумать. Конечно, кто-нибудь тут же указал бы на ошибку в его расчетах, именно из-за того, что заключенный контракт с этим разумным банально не даст им выполнить этот заказ. Ведь это будет как минимум нарушение контракта. Но они-то другой контракт взяли раньше, и как факт, в первую очередь будет рассматривать именно тот контракт, а не этот. А это всего лишь побочные проблемы, которые можно решить, если сделать все правильно. Так что вариант действий у них уже есть. Нужно просто все продумать как следует и не ошибиться. Ведь не зря же его отец так переживает из-за того, что у этого разумного слишком бурная жизнь в последнее время. Настолько бурная, что этого даже следует опасаться опытным наемникам. Но, по крайней мере, молодой тролл намеревался любой ценой постараться заслужить одобрение своего отца. Остальное на данный момент особо важного значения не имело.